Переезд в заново отремонтированный дом на Фрауэнплан совпадает с событием, которое придает новые импульсы его поэтическому творчеству, а вместе и его жизни. Событие — это дружба с Фридрихом фон Шиллером. Прошло немало времени, пока не нашли для себя совместное поле деятельности. Сейчас, осенью 1794 года, этот момент наступил. Гёте заявляет, что готов сотрудничать в журнале Шиллера «Оры». Они теперь часто видятся. Они приезжают друг к другу, обмениваются мыслями, разрабатывают планы, спорят на самые различные темы, переписываются. Сохранилось более 1000 писем из их переписки. Шиллер однажды жил в доме Гёте целые 2 недели. Кристиана обслуживает его, но Шиллер ее не замечает. У него и потребности нет никакой на нее смотреть. Его девочка, пишет он Кристиану Готфриду Кернеру, это довольно известная мадемуазель Вульпиус, которая родила от него ребенка и прекрасно устроилась у него в доме. Очень вероятно, что через каких-нибудь пару лет он женится на ней. В своей переписке с Гёте Шиллер упоминает Кристиану хорошо, если раз. Дружба с Шиллером меняет жизнь Гёте и Кристианы. Отныне продуктивной творческой работе он отдает явно предпочтение перед семьей. Сначала творчество, потом жена и ребенок. Гёте натура на редкость чувствительная. Для работы ему требуется абсолютный покой, даже собачий лай за окном надолго выводит его из равновесия. Дома он лишен возможности собраться с мыслями, поэтому часто уезжает в Йену, город, в который те времена становится духовным центром Германии. В Йене живет Шиллер. Фихте читает в Йенском университете философию, Август Вильгельм фон Шлегель — язык и литературу, Людвиг Тик создает там кружок ранних романтиков. Приезжая сюда, Гёте останавливается в одной из комнат старого замка, работает дни напролет, иногда обедает в доме издателя Карла Фридриха Фромана, а вечера проводит в семье Шиллера. Кристиана теперь часто остается одна. Она с большим трудом это переносит. «Я не думала, что ты так надолго задержишься в Йене», — пишет она Гёте, письмо от 11 апреля 1795 года, и просит его не строить всем без устали глазки, то есть не очень флиртовать. Она готова приезжать к нему время от времени, привозить домашнюю еду и хорошее вино, если тамошняя еда ему не по вкусу или сильно дорога. Отношения между поэтом, у которого служба при дворе отнимает все больше времени, и Кристианой в 1796-1999 годах испытывают серьезный кризис. Они часто оказываются в разлуке. Жизнь их течет, почти не касаясь друг друга. В то время как он уезжает на воды в Карлсбад, следит на Ильмском руднике, как соблюдаются права рабочих, ведет беседы в кругу иенских друзей и знакомых, работает над стихотворным эпосом «Герман и Доротея», Кристиана, как обычно, проводит будни в Веймаре, готовит пищу, поддерживает чистоту в доме, работает в саду, она даже прикупила участок земли для огорода и занимается воспитанием сына. И при этом постоянно и настойчиво уговаривает отсутствующего мужа: «От всего сердца прошу тебя, родной мой, радуйся хорошим дням, которых у тебя может быть так много, не губи свою жизнь и не позволяй, чтобы другие ее губили». Письмо от 1 мая 1796 года. Она часто посещает театр и рассказывает Гёте об актерах, о пьесах, о том, как они были приняты публикой. Она интересуется вещами, которые он пишет. Понимает ли она их в полной мере? Очень сомнительно. Наверное, ей все же не хватает для этого необходимого образования. Одиночество угнетает ее и приводит в дурное настроение. Она чаще, чем обычно, прикладывается к вину, любит полакомиться мороженым, но она не просто испытывает недовольство, она высказывает его и письменно, а может быть и устно. В письмах, которые она пишет в этом году, ее дурное настроение становится темой, возвращающейся подобно рефрену. «Холодные дни, и долгие вечера, все это мне ох, как не нравится, — заявляет она или в другом письме. Троицын день, мой любимый праздник. Этот раз вовсе мне не понравился, потому что я сижу дома, и все мне противно.